Раздел четвертый. Любовь старухи у разбитого корыта. Такой тип можно довольно часто встретить в сексуальных отношениях на производстве, и бояться его следует, может быть, больше всего. Определить старуху у разбитого корыта СУРК можно по удивительной покладистости и нетребовательности на заре развития отношений. Ей ничего особенного не нужно. Хоть бы новое корыто получить, а то наше-то совсем раскололось. Корыто дать, конечно, не жалко, но следует помнить, что потом захочет эта старуха стать владычицей морскою, и чтобы золотая рыбка была у нее на посылках. Старуху можно встретить чаще всего в производственно-сексуальных отношениях, где золотой рыбкой ЗР является директор, а старуха — секретарь, главный бухгалтер, юрист, иногда водитель персональной машины или какой-либо другой человек, которому на первых порах безгранично доверяют. Чаще золотая рыбка бывает мужского пола, а старуха — женского, но, может быть, и наоборот. Понятно, что внешне старуха — весьма привлекательная женщина сексапильного типа. На первых порах она предстает и как неплохой работник, который за относительно небольшую плату выполняет гораздо больший объем работы. Золотая рыбка очень довольна, проникается доверием, а старуха постепенно все ближе и ближе подбирается к сонной артерии золотой рыбки, которая поначалу даже не замечает, что уже не она что-то получает от старухи, а старуха высасывает соки из рыбки. Но давайте оживим ситуацию конкретным примером. Обратился ко мне один бизнесмен с просьбой решить проблему лично-семейного плана. Он несколько месяцев находится в любовно-сексуальной связи со своим юристом. В ней он нашел то, чего не мог найти в своей жене. Духовную близость, общие интересы, щедрость, широту взглядов, отсутствие предрассудков и вообще полный комплект достоинств, которые видит влюбленный в объекте своей любви. Когда она устраивалась к нему на работу, она просила ее принять на любых условиях, ибо считала за честь работать с таким человеком. Зарплату он ей положил небольшую. Она не только не возражала против этого, но просто была в восторге, что наконец-то стала работать на интересной работе под руководством интересного человека. Он тоже был доволен ее деятельностью, которая стала приносить предприятию ощутимый дополнительный доход. Ни о каких сексуальных отношениях речи не было. И хотя он знал, что у нее где-то есть любовник из его же подчиненных, его это глубоко не интересовало. Тем не менее, ее восхищение им было ему приятно. Постепенно они психологически сближались, она становилась все информированнее о его делах, ближайших и отдаленных планах. Он радовался, что приобрел такого преданного работника. Как-то они разговорились о своих личных проблемах. Она рассказала о своих неудачах в любовных делах. Он о своих неурядицах в семейной жизни. Вам понятно, что вскоре они оказались в одной постели. И после этого он был какое-то время в восторге, ибо она была всем довольна и все принимала, в том числе и его взгляды на свободу сексуальных отношений. Он был доволен, что сексуальная близость никак не отразилась на его делах. Она даже не требовала прибавки к жалованию, но он сам стал платить ей больше, даже больше, чем работа того стоила. Пару раз они вместе съездили в командировку. Там он был вне себя от счастья. После возвращения он отметил, что на лице у нее появилась тень неудовольствия. Причина заключалась в том, что они не могли проводить вместе ночи. Он ей обещал что-нибудь придумать, но, тем не менее, долгое время все оставалось без изменений. Обстановка накалялась. Мой клиент обратился ко мне за помощью. Он спросил у меня совета, как ему жить дальше, Я объяснил ему, что советов не даю, предложил пройти психологическую подготовку и самому принять решение, а когда он его примет, я помогу его безболезненно осуществить. Прошло какое-то время. Психологическая подготовка помогла ему в делах, но решение он так и не принял. Давление со стороны его вампира усиливалось. Она не ставила вопрос о разводе, но просьбы, переходящие в требования, сводились к тому, чтобы хотя бы совместно проживать. Против посещений прежней семьи, где оставался ребенок, она не возражала. И он решился, снял трехкомнатную квартиру, и они стали жить вместе какое-то время, а она более или менее спокойно относилась к посещению прежней семьи, но отношения постепенно накалялись. Он практически перестал навещать ребенка и контактировать с женой, но чем больше он старался угодить ей, тем яростней были атаки на него. Как-то в его день рождения жена позвонила, разговор продолжался недолго, носил формальный характер, но вылился в скандал на всю ночь. «Чего она лезет в нашу семью? Как неприлично она себя ведет!» Такие сцены продолжались, ему все труднее становилось работать. Толку от ее работы на предприятии становилось все меньше, а почти все заработанные деньги оказывались в ее руках. Кроме того, она стала требовать участия в решении всех деловых вопросов, а также право на самостоятельное принятие решений. Далее она стала настаивать на разводе и регистрации брака. «Вдруг с тобой что-нибудь случится? Что тогда мне останется?» У него складывалось впечатление, что его хоронят. Она стала придираться к каждому его шагу, к каждому его слову. «Почему ты так сказал? Почему ты это сделал?» Он стал похож на тень. На него жалко было смотреть. Спасал его от разорения только высокий профессионализм. Но ни о чем новом он уже думать не мог. Когда он выполнял все ее требования, она на какое-то время становилась ласковой и приветливой, то есть точно такой, какой была в период налаживания отношений. Во время скандалов она менялась даже внешне, становилась мертвенно-бледной, на лице появлялся звериный оскал, ну, точь-в-точь, как показывают вампиров в фильмах ужасов. Я уже не мог быть спокоен в те минуты, когда она была мила, весела, ласкова и игрива. Я сквозь эту маску как бы видел тот ее вампирский оскал. У меня сложилось впечатление, что я в тисках, и любое мое движение приводит к тому, что они сжимаются все сильнее. Я чувствовал, что я уже себе не принадлежу. Весь смысл жизни сводился к тому, чтобы ублажать ее и не вызывать очередного волнения, бури, шторма или тайфуна, скандала. Ну, точь в точь, как у Пушкина. То море, душа золотой рыбки, слегка разыгралась, а старуха разбронилась. Помутилось синее море, а старуха пуще прежнего вздурилась. Почернело синее море, а старуха словно белины объелась. Наконец, когда вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют, старуха и остается у разбитого корыта. Это в сказке, а в реальной жизни золотая рыбка нередко гибнет или заболевает тяжелым психосоматическим заболеванием и обращается к нам за помощью, тогда ей удается избавиться от старухи. Теперь мы можем подвести итоги. Итак, лучше выявить старуху и не связываться с ней. А если связался, то лучше бросить после первого нового требования, а не ждать, когда душевные тайфуны вас погубят. Старухи тоже могут избежать своей печальной участи, если начнут жить по закону любви, то есть быть довольными тем, что имеют, не помышляя об ином. Тогда они перестанут быть старухами. Если вы внимательно прочли про Лису Патрикеевну и сладкозвучную сирену, то могли заметить значительное сходство в их финальных действиях. Это и неудивительно, ведь внутри они все одинаковые. Это только оболочки разные. Когда оболочка слетает, видны хищные зубы, и они обязательно становятся похожими друг на друга. Разница только на начальных этапах, да и тут есть сходство. На начальных этапах все они как будто удовлетворяют все твои желания. А различие в действиях связано только с тем, что одному из них нужно одно, другому другое. Потому эта классификация скорее связана не столько с их свойствами, сколько с возможностями их жертв. Так что в разных ситуациях один и тот же любитель решать деловые проблемы за счет производственного секса может проявлять себя то, как сладкозвучная сирена, то, как старуха у разбитого корыта, то, как лиса Патрикеевна, даже у банального подхалима может появиться желание вас сожрать, прямо как в волшебных сказках, где злой волшебник может принимать разные образы, оставаясь по своей сути все тем же злым волшебником или, придерживаясь нашей терминологии, вампиром. Но главное, что в любом варианте все они, как их ни называй, вначале вроде что-то тебе дают, а потом тебя уничтожают, питаясь твоими психологическими соками. Более подробное полное описание таких типов вы можете найти в моей книге «Психологический вампиризм». Не подумайте, что я испытываю к этим людям враждебные отношения. Мне их тоже очень жаль, так как, выигрывая тактически, они проигрывают стратегически, их жертвы раньше обращаются за помощью, но и они, привыкнув жить за чужой счет, рано или поздно переживают тяжелую трагедию. В этой жизни нужно рассчитывать только на свои силы, прибегать к помощи других людей, а не высасывать из них психологические соки. Все эти люди — глубокие невротики, и любят они невротически. Описание более или менее полной картины невротической любви вы найдете ниже.